Глава 15. «Дело не в том, что оборотень знал, какие вообще вещи покупали убитые и оклеветанные им люди», — излагала свою теорию Сакс. «Важно, что ему были известны конкретные личные данные каждого из них. Взять три наших дела — Майеры Уэйнберг, двоюродного брата Райма и похищение монет. 5.22 знал не только, какую модель обуви носят подставы, он знал размер ноги». Обдумав это, Райм предложил: «Хорошо, давайте выясним, где Артур и Делеон Уильямс покупали себе обувь». После недолгих переговоров по телефону с Джуди, Райм и Уильямсом выяснилось, что в обоих случаях обувь заказывали и получали по почте напрямую от компаний-производителей, только один из каталога, а другой с веб-сайта. «Ладно», — резюмировал Райм, — «бросим монетку и позвоним в одну из компаний. Разберемся, как работает обувной бизнес». Жребий пал на Шорт-трек. Еще каких-то 4 телефонных звонка, и удалось связаться с самим президентом и генеральным директором компании в одном лице, ни больше, ни меньше. В трубке слышались отдаленный плеск воды и детский смех. «Преступление?» — недоверчиво переспросил собеседник. «Нет-нет, непосредственно с вами оно никак не связано», — поспешил заверить его Райм. «Просто одно из ваших изделий попало в число вещественных доказательств». «Надеюсь, больше никто не пытался пронести в самолет бомбу, спрятанную в ботинке», — произнес мужчина приглушенным голосом, как будто даже упоминание об этом инциденте представляло угрозу национальной безопасности. Райм пояснил суть дела. Преступник располагал подробной информацией о своих жертвах, включая размер шорт-трековских кроссовок, туфлей Олтон Артура и бас-уокеров, последнего из трех подставленных им. «Вы реализуете свою продукцию через розничные магазины?» «Нет, только через интернет». «Вы с кем-нибудь делитесь информацией о своих клиентах? Ну, с конкурентами, например?» «Замешательство. Ну, вы слышали вопрос?» — поторопил его Райм. «О нет, нам нельзя делиться информацией. Это нарушение антитрестовского законодательства». «Хорошо. Как, по вашему мнению, кто-то может получить информацию о покупателях вашей обуви?» «Знаете, мне сложно об этом говорить». Райм поморщился. В разговор вмешалась Сакс. «Сэр, мы ищем убийцу и насильника. Нам могут помочь любые ваши соображения относительно того, каким образом ему удалось получить информацию о клиенте компании Шорт-трек». «Вообще-то я не знаю». «Тогда мы явимся на вашу долбанную фирму с ордером на обыск и распотрошим всю коммерческую корреспонденцию», — рявкнул Лон Селито. Райм предпочитал вести дела более деликатными способами. Однако в данном конкретном случае лобовая атака мгновенно принесла требуемый результат. Мужчина выпалил испуганной скороговоркой: «Постойте, постойте! Кажется, я догадываюсь, откуда могла произойти утечка информации». «Ну и откуда?» — снова рявкнул Селито. «Может быть, он... В общем, если ваш преступник располагал информацией из разных компаний, то, возможно, он получал ее от дейтамайнера». «Это еще что такое?» — с недоумением воскликнул Райм. Вновь последовало молчание, только на этот раз, вероятно, обусловленный удивлением. «Так вы не слышали о дейта-майнинге?» Райм, явно выражая нетерпение, закатил глаза. «Нет, что это значит?» «Бизнес, построенный на электронном сборе и накоплении данных о населении. Дейта-майнеры — это фирмы по оказанию информационных услуг. Они добывают сведения о потребителях, об их покупках, недвижимости, машинах, хронологии банковских кредитов. Ну, короче, разведывают всю подноготную, анализируют ее и продают коммерческим компаниям, отслеживающим рыночные тенденции и стремящимся привлечь новых клиентов, а также правильно сориентировать рассылку рекламы по почте и грамотно спланировать рекламную кампанию. Ну, вы понимаете?» «Всю подноготную. Возможно, мы на верном пути», — подумал Райм. «Скажите, а дейтамайнеры имеют доступ к информации с радиочастотных идентификационных чипов?» «Конечно, имеют. Это один из величайших источников личных учетных данных». «С каким дейтамайнером сотрудничает ваша компания?» «Ну, не знаю. У нас есть несколько партнеров», — заявил президент. «Нам действительно очень важно это знать», — проникновенно сказала Сакс, изображая хорошего копа в противовес плохому в столь убедительном исполнении Селлито. «Мы не хотим, чтобы опять пострадали ни в чем не повинные люди. Тот человек чрезвычайно опасен». Глубокий вздох указывал на то, что собеседника раздирают противоречивые чувства. «Пожалуй, не ошибусь, если назову нашим главным партнером компанию SSD». Это очень солидная организация. Просто невозможно, чтобы кто-то из ее структуры имел отношение к преступлению. Вы только даром потеряете время. Там работают величайшие профессионалы. Кроме того, у них есть охрана, у них... Где находится эта компания?» Прервала его Сакс. И вновь неуверенное молчание. «Ну уже, черт тебя побери!» — мысленно выругался Райм. «В Нью-Йорк-Сити. В том же районе, где развернул свою деятельность 5-22. Райм и Сакс многозначительно переглянулись. Криминалист даже улыбнулся. Становилось все теплее. «А есть по соседству другие дейтмайнеры?» «Нет. Такие же крупные, как SSD, Axiom, Experian и Choice Point, находятся за пределами Нью-Йорка. Но поверьте, не может быть, чтобы кто-нибудь из SSD оказался вовлеченным в преступление. Клянусь вам!» «Как расшифровывается аббревиатура SSD?» — спросил Райм. «Strategic System Data Corp». «С кем лично в этой фирме вы ведете дела?» «Лично ни с кем», — быстро последовал ответ. «Пожалуй, слишком быстро». «Не понял. У них есть торговые представители, сотрудничающие с нами. Я сейчас не припомню фамилии, мне надо заглянуть в записи». «Кто руководит этой компанией?» И снова молчание. «Его зовут Эндрю Стерлинг, он основатель и генеральный управляющий SSD. Послушайте, я даю вам гарантию, что никто на этой фирме никогда не совершит ничего противозаконного. Это просто невозможно». И тут до Райма дошло, да их собеседник здорово напуган. Но не тем, что его допрашивает полиция. Он боялся SSD. «Что вас тревожит?» «Нет, просто...» Президент запнулся, потом заговорил, доверительно понизив голос. «Без них мы просто не сможем существовать. У нас с ними настоящее партнерство». Хотя, судя по его тону, словосочетание «настоящее партнерство» на самом деле означало жесткую зависимость. «Мы сохраним наш разговор в тайне», — пообещала Сакс. «Спасибо. Очень вам признателен. Спасибо!» — с явным облегчением воскликнул тот. Сакс вежливо поблагодарила президента фирмы «Шорт-трек» за сотрудничество, чем вызвала презрительную гримасу на лице Лона Селлито. Райм скомандовал отбой связи. «Ну, кто что слышал о дейтамайнинге?» Том ответил первым. «Ничего не знаю насчет SSD, но дейтамайнинг называют бизнесом 21 века». Райм бросил взгляд на доску с перечнем вещдоков. «Значит, если 5.22 работает в SSD или является их клиентом, он может иметь доступ к информации о том, кто и когда приобрел крем для бритья, веревку, презервативы, леску. То есть в его распоряжении имеются все лжеулики». Тут его озарила еще одна догадка. Директор обувной компании сказал, что SSD продает сведения, используемые при составлении списков адресов для рассылки рекламных листков. Помните, Артур получал по почте извещение о выставках картин Прескотта? 5.22 мог узнать о его увлечении этим художником из списка адресатов. Возможно, Элис Сандерсон тоже значилась в таком списке. «Да, и взгляните на снимки с мест преступлений». Сакс подошла к белой пластиковой доске с приколотыми на ней фотографиями, иллюстрирующими дело о краже монет. На них отчетливо виднелись почтовые рекламные листки, разбросанные на столе и по полу. «Сэр, разрешите?» — вызвался поделиться своими соображениями Пуласки. «Детектив Купер упомянул радиокошельки для проезда по платным дорогам. Если SSD обрабатывает их данные тоже, значит, убийца мог точно знать, когда ваш брат находился в городе и в котором часу поехал домой». «Вот черт!» — выдохнул Селито. «Если это так, то наш оборотень прямо-таки напал на золотую жилу наводок и подстав. Мэл, узнай-ка поподробнее о дейтамайнинге. Посмотри, что об этом пишут в Гугле, и проверь, нет ли в Нью-Йорке другой компании наподобие SSD?» Купер нажал несколько клавиш и доложил. «На запрос Data Mining Google выдал около 20 миллионов статей». «20 миллионов?» В течение следующего часа Куперу все же удалось сократить список передовых американских дейтамайнеров до полудюжины. Он скачал сотни страниц информации с их сайтов и других источников. Сопоставив списки клиентов различных дейтамайнеров с предметами, использованными подозреваемым 5.22 в качестве лжесвидетельств, детективы пришли к выводу, что, вероятнее всего, он получил нужную ему информацию именно из Strategic Systems Data Corp, единственного обработчика данных в Нью-Йорке и его окрестностях. «Если хотите, — предложил Купер, — могу скачать текст их рекламной брошюры». «О, да, Мел, именно это мы и хотим. Сделай одолжение». Сакс присела рядом с Раймом, и у них на глазах на экране открылся сайт SSD, увенчанный логотипом компании, изображением сторожевой башни, из окошка которой расходятся лучики света. «Strategic Systems Data Corp. Мы открываем для вас новые возможности». «Знание — сила. Информация — это самый ценный товар 21-го столетия, а SSD — лидер номер один в применении знаний для формирования вашей стратегии, выбора новых целей и оказания помощи в разработке решений, позволяющих вам преодолевать бесчисленные препятствия, то и дело возникающие у вас на пути в сложных условиях современной действительности. Имея более 4000 клиентов в США и других странах, SSD становится непревзойденным провайдером информационных услуг мирового уровня. База данных Inner Circle, собака, по объему это величайшая в мире частная база данных с ключевой информацией о 280 миллионах американцев и 130 миллионах граждан других стран. Inner Circle функционирует в нашей запатентованной программной сети, основанной на принципе параллельных информационных массивов. MPCAN – самый мощный из когда-либо созданных коммерческих компьютерных систем. Inner Circle имеет память объемом более 500 петабайтов, вмещающую триллионы страниц текста. По нашим расчетам, мощность системы скоро увеличится до 1 эксабайта. При этом, чтобы создать электронный архив всех слов, произнесенных каждым человеком с начала исторического периода, достаточно памяти в 5 эксабайтов. Мы располагаем неисчерпаемым источником полезной информации. Это прежде всего телефоны, адреса, данные о регистрации транспортных средств, выдаче лицензий и сертификатов, хронологии покупок, эволюции вкусов и предпочтений, маршрутах поездок и пунктах назначения, об административном учете и актуальной статистике, взятых кредитах, полученных доходах и еще о многом-многом другом. Мы передадим вам эти сведения из рук в руки со скоростью света в удобной для вас форме, полностью готовыми к использованию, приспособленными к вашим специфическим потребностям. Каждый день Inner Circle пополняется сотнями тысяч новых записей и статей. Рабочие программы. WATTOR DBM является самой совершенной на сегодняшний день программой управления базой данных и вашим партнером в стратегическом планировании. В любое время суток, без перерывов и выходных, WATTOR поможет вам определить первоочередные цели, обеспечит наиболее значимой информацией из Inner Circle и с быстротой молнии доставит с наших сверхнадежных серверов прямо на ваш письменный стол наиболее оптимальный стратегический план. WATTOR полностью соответствует высоким стандартам, достигнутым благодаря ранее применявшейся программе SQL, при этом превосходя ее по многим параметрам. Expectation – программа, предсказывающая поведение человека. Она создана на основе новейших достижений в области искусственного интеллекта и технологии моделирования. Товаропроизводители, поставщики услуг, оптовые и розничные торговцы. Вы желаете знать, в каком направлении будет развиваться рынок? И чем могут заинтересоваться в будущем потребители вашей продукции? В таком случае это предложение обращено именно к вам. Правоохранительные органы. Вам тоже стоит взять себе на заметку. Expectation позволяет вычислить, где, когда и, самое главное, кем, вероятнее всего, будет совершено очередное преступление. FORT. Программа обнаружения скрытых связей. Уникальный инновационный инструмент поиска среди миллионов фактов, не имеющих, казалось бы, ничего общего, взаимозависимостей, не поддающихся выявлению силой только лишь человеческого интеллекта. Будь вы руководитель коммерческой компании, желающий знать больше о конъюнктуре рынка и ваших конкурентах, или следователь правоохранительной организации, столкнувшийся со сложной криминальной ситуацией, FORT укажет вам путь к решению такого рода проблем. Consumer HOAS – это мониторинговая программа и средства ее технического обеспечения, позволяющие с высокой точностью отслеживать реакцию потребителей на рекламную или маркетинговую кампанию и процесс продвижения на рынок нового продукта. Забудьте о субъективных оценках фокус-групп. Отныне посредством биометрического мониторинга вы сможете получать и анализировать информацию об истинном восприятии вашего коммерческого предложения отдельными индивидуумами, причем тем будет неведомо то, что за ними наблюдают. HubOver – программа сведения информации воедино. Этот простой в применении инструмент способен контролировать все базы данных вашей организации, а при обеспечении определенных условий и деятельность других компаний. SafeGuard – охранно-идентификационная система и средства ее обслуживания. Если вы опасаетесь угроз террористов, похищений руководителей компании, желаете уберечься от промышленного шпионажа или кражи со стороны недобросовестных работников и клиентов, то знайте, Safeguard обеспечит надежную защиту вашего предприятия, и вы сможете спокойно заниматься своим основным бизнесом. В систему входит программа сбора, накопления и проверки биографических данных, а также услуги ведущих международных охранных фирм, специализирующихся на обеспечении территориальной и физической безопасности, сотрудничающих с корпоративными и государственными заказчиками по всему миру. Отдел Safeguard SSD имеет в своем распоряжении самое передовое электронное биометрическое оборудование. NANUGAR – программа медицинского обслуживания и научных исследований в области здравоохранения. Добро пожаловать в мир микробиологических интеллектуальных систем диагностики и лечения болезней. Наши нанотехнологи в сотрудничестве с учеными-медиками и практикующими врачами разрабатывают решения наболевших проблем со здоровьем, подстерегающих современного человека на каждом шагу. Отдел NANUCAR делает все от мониторинга генетических процессов до создания впрыскиваемых нанозондов в целях оздоровления общества и избавления его от смертельных заболеваний, считавшихся до того неизлечимыми. OnTrial – это система и услуги юридической и судебно-процессуальной поддержки по широкому спектру вопросов от гражданской ответственности до антитрестовского законодательства. OnTrial максимально повышает эффективность делопроизводства, управляемость свидетельской и вещественно-доказательственной базой. PublicSure – программа категории THE, предусматривающая оказание помощи правоохранительным органам путем обобщения, унификации и автоматизации пользования сведениями криминального и смежных с ним учетов, хранящимися в базах данных муниципалитетов, штатов, федерального и международного уровня. Результаты поиска в системе PublicSure могут быть приняты на компьютеры, установленные в полицейских участках и патрульных машинах, на ПЦС или сотовые телефоны в течение считанных секунд после запроса, тем самым способствуя скорейшему завершению расследования, повышению бдительности и защищенности оперативных сотрудников. EduServe – программа и услуги поддержки системы школьного образования – для здорового и процветающего общества жизненно важное значение имеет правильное обучение детей. EduServe помогает школьным советам и преподавателям от подготовительных до выпускных классов самым эффективным образом задействовать все имеющиеся у них ресурсы и предлагает свои услуги с гарантией лучшего качества образования, полученного школьниками, на каждый инвестированный в сферу просвещения доллар налогоплательщиков. Райм рассмеялся, не веря своим глазам. «Ну, если 522 имеет доступ ко всей этой информации, тогда он действительно всезнающий». И тут ко всем обратился Мел Купер. «Окей, вы только послушайте. Я стал просматривать список компаний в собственности SSD. Угадайте, что я нашел?» Райм ответил. «Попробую и назову только эти чертовы инициалы, если я их правильно запомнил. ДМС, верно?» «Точно. Угадали». На несколько мгновений в лаборатории воцарилась мертвая тишина. Райм обратил внимание на то, что взоры его коллег были прикованы к лучезарному окошку логотипа SSD на экране монитора. Первым очнулся Селлиту. «Ну и что дальше?» — проговорил он, переводя взгляд на доску со списком вещдоков. «Установим слежку», — предложил Пуласки. «В этом есть резон», — согласился Селлиту. «Я позвоню в службу наружного наблюдения, пусть выделят пару-тройку бригад». Райм снисходительно скривился. «Наблюдение за фирмой, на которой работают...» «Сколько?» «С 1000 сотрудников!» Он покачал головой и добавил. «Лон, ты слышал про бритву Окамы?» «Какую еще к чертям Окамы? Он что, парикмахер?» «Нет, философ. Бритва — это метафора. Ею следует удалять ненужные толкования изучаемого явления. Из теории Окамы следует, что из множества возможных объяснений верным почти всегда является простейшее». «Ну так поделись своей простой теорией, Райм». Еще раз взглянув на заставку рекламного сайта, криминалист ответил Амелии Сакс. «Думаю, хорошо бы тебе и Пуласке завтра утром наведаться в SSD. И чем нам там заняться?» Райм пожал плечами. «Просто спросите, нет ли среди их сотрудников убийцы?»